История. Когда смертельный треск сосны скрипучий всей рощи погребает перегной, история, нерубленную пущей иных дерев, встаешь ты предо мной. Веками спит плетенье мелких нервов, но раз в столетие или два, и тут стреляют дичь, и ловят браконьеров, и с топором порубщика ведут. Тогда вознёй лозин глуша окрестность на чаще начинает возникать, служила и страшная телесность, медали деревяшка лесника. Трещат шаги комплекции солидной, и озаренный лес встает от дрем. Над ним плывет улыбка инвалида, мясистых щек китайским фонарем. Не радоваться нам, кричать бы накрик. Мы заревом любуемся, а он просто краской хвачен, как подагрик, и ярок тем, что мертв, как лампион. 1927 год.